Глава 2. Гвинет, Уэльс, сентябрь 1165 года. Дорога домой была длинной и трудной, и ехал Ранульф в одиночестве. Со своих английских маноров он обязан был выставлять четверых рыцарей, но для войны с Уэльсом Генрих не потребовал их от него. Избавленный от необходимости собирать воинов, Ранульф взял с собой только двоих оруженосцев-британцев. Перед тем, как направиться на запад в Уэльс, он отрядил пареньков в свой ближайший манор в Чешире. Война продолжалась, и он счел за благо держаться в стороне от главных дорог, где вполне мог наткнуться на дозорных или разведчиков Авейна Гвинецкого. За 15 лет жизни в этих краях Ранульф хорошо изучил все пути, включая оленьи тропы и лесные просеки. Это кружное путешествие стало еще длиннее из-за неизменно плохой погоды. Хоть дожди не могли сравниться с ливнем, обрушившимся на англичан в Бервинах, им вполне удавалось сделать поездку как трудной, так и неприятной. После 3 дней в седле у Ранульфа открылись легкая лихорадка и неприятный кашель. И все же физические неудобства показались ему мелочью по сравнению с внутренним потрясением, поджидающим его в конце пути. Как сказать Рианнон, что им придется оставить единственный в ее понимании дом и начать новую жизнь в чужой стране? А Гилберт, ему почти 14, по валлийским меркам это совершеннолетие. Согласится он поехать с родителями? Вся семья перед угрозой распада, и это исключительно его, Ранульфа, вина. Дяде придется смириться с утратой владений. Сыновья Родри умерли, и в отсутствие наследников мужского пола манор после смерти владельца станет выморочным и отойдет к королю Уэльса. Эллери и Рианнон окажутся разделены расстоянием и обидой, так же, как их дети. Мальт и Морган вырастут вдалеке от своих родных людей, обычаев, а в конечном счете и языка. Хирайт, так валлийцы называют тоску по родине, омрачит своей тенью их дни в английском изгнании. Не был Ранульф уверен в том, что Англия примет их, вдруг племянник предпочтет отобрать у него британские маноры. Трудно представить Гарри столь мстительным, это так. Но еще 2 недели назад ему также трудно было вообразить, что его воспитанник способен отдать приказ изувечить валлийских заложников. Когда рыцарь добрался, наконец, до долины Конви, дождь ослабел до легкой мороси. Мелкие капли приятно холодили горячечный лоб Ранульфа. Он задержался у реки, чтобы напоить жеребца, но сколько ни откладывая, от неизбежности не уйти. Взявшись за поводья, Ранульф направился к Трефреву. О его прибытии возвестил лай. Приветствуя хозяина, собаки окружили его, крутя хвостами, как водяная мельница, колесами. Он все еще отдирал от себя взбесившегося от радости Дирхунда, когда из зала выбежала Мальт. Со счастливым визгом девочка кинулась к отцу, уверяя, как она счастлива, что англичане не убили его. Ранульф поймал себя на мысли, что ему есть за что благодарить судьбу, и окончательно убедился в этом, когда в дверях большого зала появилась Рианнон. В несколько стремительных шагов он добежал до жены и нашел, пусть мимолетно, но забвение в ее объятиях. Она прильнула к нему так крепко, что ему стало ясно, ее тоже страшит грядущее. Когда во двор, прихрамывая, вышел дядя, Ранульф неохотно высвободился из объятий и повернулся к Родри. Расставание их было бурным. Родри кричал ему вслед, что считает зятя самым круглым дураком на всем Божьем свете. Рыцарь опасался, что встреча получится столь же неприятной. Однако старый валлиец улыбался и вскоре уже горячо притиснул племянника к себе. «Я знал, что ты вернешься цел и невредим», — обрадованно провозгласил Родри. «Я знал!» «Как бы мне хотелось, чтобы ты поделился со мной своей уверенностью», — пробормотал Рианнон. «Ранульф, у тебя жар. Ты захворал?» «Жить буду», — сообщил он и обвил рукой ее стан. «Пойдемте в дом, мне надо кое-что сказать вам». Рассказ Ранульфа о расправе с валлийскими заложниками словно эхом отдавался в погрузившемся в тишину зале. Затем послышались яростные проклятия Родри. Пробормотав вдруг, что ему дурно, валлиец нетвердой походкой устремился к двери, а Эннет поспешила за ним. Рианнон слушала молча, нежно поглаживая каштановые косы Мальт. На лице ее не отражалось ничего, и Ранульф затруднялся проникнуть в мысли супруги. Когда стало ясно, что ему ничего не остается, как спросить, она вдруг встала. «Ты, наверное, голоден?» — сказала Рианнон. «Нет», — ответил он. «Даже ради спасения души я не смогу проглотить и кусочка». «Подожди, Рианнон, есть еще кое-что. Завтра мне нужно найти Авейна Гвинецкого и поведать ему о судьбе, постигшей его сыновей и прочих заложников». «Нет. Пусть король узнает эти новости от других. Только не от тебя, Ранульф, не от тебя». «Я должен», — заявил рыцарь. И хотя голос был тих, она слишком хорошо знала этот тон. Если Ранульф что-то решал, почти немыслимо было переубедить его. У нее, впрочем, не оказалось даже шанса попробовать. Дверь в зал с шумом распахнулась, и через порог перелетел их первенец. Долговязый и нескладный, как жеребенок, Гилберт обычно стыдился своей неуклюжести, потому что был очень раним. Но теперь, похоже, даже не заметил того, как споткнулся. Лицо его сияло, глаза горели. «Я только что узнал, что ты дома!» Давненько не слышал Ранульф такой нескрываемой радости в голосе сына. «Да, я вернулся», — ответил он. Их с Гилбертом расставание получилось еще более бурным, чем с Родри, и рыцарь готов был к враждебности, обвинениям, к чему угодно, только не к неуклюже протянутой оливковой ветви. Вскочив, он поспешил к сыну, опасаясь, что тот в любой миг убежит прочь. Но Гилберт не ушел и с застенчивой улыбкой склонил голову, когда отец обнял его за плечи. Для Ранульфа внезапное примирение с первенцем оказалось подарком, на который он не смел даже надеяться, и это внезапное превращение он воспринял как событие, достойное стать главным чудом в его жизни. В течение вечера кашель у Ранульфа усилился, и наутро Рианнон настояла, чтобы муж оставался в постели. Когда он подчинился, валлийка забеспокоилась еще сильнее, потому как ей не требовалось более весомого доказательства, что муж действительно серьезно болен. Весь день она провела у его кровати, давала мед, когда он кашлял, предлагала свежеиспеченный хлеб и суп из ленины, чтобы пробудить спящий аппетит. А с целью развеселить принесла полуторагодовалого упрямца Моргана. Ранульф ел, что накладывали, играл с младшим сыном и упивался минутным забвением обреченного, так как понимал, что его дни в Уэльсе подходят к концу. Незадолго до наступления темноты приехала, откликнувшись на приглашение Родри, Эллери с детьми. Когда их припроводили в опочивальню Ранульфа, свояченица приветствовала больного такой восторженной улыбкой и покрыла его лицо столь неловкими поцелуями, что все перепачкало помадой. Ранульф почувствовал себя единственным трезвым гостем во время пиршества. Что же происходит? Дальнейшие события сбили его с толку окончательно. Следом за Эллери пожаловали ближайшие соседи Родри, Сулиен с женой Марарет. В Уэльсе новости распространяются со скоростью лесного пожара. В последнюю их с Сулиеном встречу пожилой валлиец обозвал Ранульфа проклятым английским Иудой и плюнул под ноги. Теперь он приближался к кровати с радушной улыбкой, и вид Иуды явно вызывал в нем такую радость, что Ранульфа не сильно удивила бы весть о принесении в жертву тучного тельца в честь его возвращения. Стоило рыцарю заикнуться про прежнюю их размолвку, Сулиен пренебрежительно взмахнул рукой, пробормотав что-то про прискорбное недоразумение, а затем подмигнул Ранульфу и хлопнул его по плечу, будто их объединял некий заговор. Тем вечером Ранульф не мог дождаться, когда же супруга присоединится к нему в постели. «Рианнон, когда я отправился воевать в рядах англичан, все, кроме тебя, считали меня негодяем и предателем. Что изменилось? Почему Эллери, Родри и Гилберт вдруг все забыли? А тем более Сулиен и Марарет. Ничего не пойму». Предложенные женой объяснения не устроили его. Рианнон, обычно такая прямолинейная, отвечала уклончиво и неохотно, и явно знала больше, чем говорила. Ранульф не стал давить, еще не время, тем более ему еще надо сделать признание. Супругу надо приготовить к худшему. И он осторожно, насколько мог, поведал, что в лучшем случае ожидает со стороны Авейна Гвинецкого изгнания из страны. Рианнон некоторое время лежала молча. «Знаешь, какой у меня любимый стих из Писания? Я заучила его еще девочкой и помню наизусть. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». На эти слова мог быть только один ответ. Ранульф прижал жену к себе и крепко обнимал ее, пока оба не погрузились в сон. К огорчению Рианнон, Ранульф встал поутру полной решимости ехать к Авейну Гвинецкому. Они спорили, пока он одевался, пока завтракал в зале и потом в конюшне, пока седлал коня. Исчерпав средства, предоставляемые логикой и гневом, Рианнон оказалась способна переступить через гордость и готова была умолять, лишь бы это помогло удержать Ранульфа в Трефреве. «Ну подожди хотя бы, пока не окрепнешь», — взывала она, цепляясь тонкими, но упрямыми пальцами за рукав его туники. «Ну что стрясется из-за пары дней?» «Мне уже лучше», — не сдавался Ранульф. Но тут же опроверг свое заявление, зайдясь в таком сильном приступе кашля, что ему пришлось опуститься на деревянную скамью, переводя дыхание. «Лучше по сравнению с кем? Покойником, которого только что опустили в могилу?» Этот ироничный вопрос заставил обоих вздрогнуть. Рианнон обернулась на звук знакомого голоса, а Ранульф заморгал, пытаясь разглядеть черты человека, силуэт которого обрисовывался в дверях в ярком солнечном свете. «Хивел?» — недоверчиво спросил рыцарь. «Что ты тут делаешь?» Принц шагнул со света в полумрак конюшни. «То, что у меня получается лучше всего...» «Спасаю тебя от тебя самого», — ответил он. «Что за нелепость отправляться в путь, когда ты слаб, как новорожденный котенок?» «Мне нужно разыскать твоего отца», — Ранульф поднялся изо всех сил, стараясь не показать, каких усилий это ему стоило. «Ну, раз должен, то давай», — Хивел пожал плечами. «Но предупреждаю честно. Я буду среди первых, кто начнет обхаживать твою прелестную вдовушку». Ранульф попытался что-то сказать, но зашелся в приступе кашля. Когда спазм прошел, рыцарь признал поражение. «Хивел, нам надо поговорить». «Да, согласен, только не здесь». Они пошли к двери, а Рианнон осталась стоять, вслушиваясь в приглушенные соломой шаги. Приезд Хивела был подарком свыше. Он избавлял Ранульфа от встречи с Авейном, по крайней мере, оттягивал ее. Но визит таил и опасность, потому как принц обладал секретом, который Валийка старалась сохранить от мужа. Она помедлила еще немного, сделала несколько глубоких вдохов, а затем направилась вслед за мужчинами. Перемешав вино с медом, Рианнон протянула кубок Ранульфу. Пристроившись на краешке кровати, рыцарь потягивал сладкий густой напиток, но не отводил глаз от Хивела. «Что же привело тебя сюда? Почему ты не с Авейном под Корвином? Отец вернулся в Абер и ждет, что английский король предпримет дальше. А здесь я оказался, потому что знаю тебя до мозга костей, Ранульф. Я готов рискнуть адским огнем и серой, но побиться об заклад, что на следующий день по возвращении домой ты был бы уже на пути в Абер и решил тебя перехватить». Ранульф поразмыслил над ответом, который для Хивела, этого мастера уверток и отговорок, был чрезвычайно прямолинейным. «Откуда ты узнал, что я вернулся в Трефрев? Ты следил за Манором?» «Да». «Ты хороший друг, Хивел, лучше, чем я заслуживаю. Но мне надо кое о чем тебе рассказать. Это не так-то просто. Большое несчастье случилось с твоими братьями Кадваллоном и Кенуригом. Их и других валийских заложников, не знаю, сколько всего, ослепили и оскопили в Честере по приказу моего племянника. Хивилу подумалось, что это так характерно для Ранульфа подчеркнуть родство с Генрихом, принимая на себя часть вины. 22, негромко ответил он, а заметив, что Ранульф не понял, уточнил. 22 заложника были изувечены по милости английского короля. Так ты уже знал? У моего отца есть глаза и уши везде, где надо, в том числе и в Честере. Господи, мне так жаль, хрипло выдавил Ранульф. Хивил дернул плечом. Отец прижил столько отпрысков, что часть из них для меня все равно, что чужаки. Кадвалон и Кенурик были слишком малы, чтобы стать мне товарищами, поэтому я их почти не знал. Но такой судьбы не пожелаешь и преступнику, не говоря уж о кровном родиче. Твой отец, Ранульф не решался спросить, как принял король весть о расправе над сыновьями, и поэтому смолк. Кто знает, отец никому не дозволяет видеть своих страданий, даже мне. Среди 22 был и сын Риса Абгриффита. Ему уже известно? Уголки губ принца опустились. Известно. Ранульф заставил себя отпить еще глоток медового снадобья. В горле у него так пересохло, что напиток казался смесью опилок и пепла. Твой отец предупреждал меня, что человек не может скакать на двух лошадях одновременно. Дурак я был, что не прислушался. «Ну, ты старался удержаться в седлах как мог», — с легкой улыбкой отозвался Хивил. «И добрых 8 лет это тебе удавалось. Сомневаюсь, что во всем христианском мире найдется другой столь же умелый наездник». «Да, я много всего натворил», — сказал Ранульф с горькой иронией, адресованной не собеседнику, а себе самому. «Разругался с родными, друзьями, соседями, предал лорда Авейна и лишил жену и детей возможности жить в родной стране. И на 7-й день можешь отдохнуть от трудов своих», — Ранульф оторопел. «Издеваешься, Хивил? Не нахожу ничего смешного в руинах, в которые я обратил нашу жизнь». «Каких руинах? Ты, как всегда, видишь все только в черном или белом свете, не признавая полутонов. Скажу только, что тебе не стоит торопиться собирать вещи и бежать через границу. Я что-то не вижу толпы разъяренных соседей, требующих от тебя убираться вон, разве не так?» «Верно», — тихо сказал Ранульф. «И это очень странно. У валлийцев множество достоинств, но все прощения не входят в их число. Я не удивился бы, если бы дядя указал мне на дверь. Вместо этого он встречает меня с распростертыми объятиями, так же, как моя свояченица и соседи. И мне сдается, Хивил, что тебе известна причина». Принц изобразил недоумение и, как всегда, весьма убедительно. Но Ранульф уловил искорку, укрепившую его в верности своих подозрений. «Хивил, что ты сделал? Признавайся, я имею право знать». Принц задумчиво посмотрел на друга. «Да, думаю, что имеешь. Только правда тебе не очень понравится. Я распространил слух, что ты наш человек при английском дворе и шпионишь в пользу моего отца». У Ранульфа отвисла челюсть. «Скажи, что шутишь». «Нет, не шучу. Я понял, что та жизнь, какую ты вел в Уэльсе, подошла к концу, и даже добрая воля моего отца не способна оградить тебя. Знал я и то, что дурацкая гордость заставит тебя подчиниться вызову Генриха. Но из прочих мало кто способен это понять. Тебя бы сторонились, обходили стороной, как изгоя, как прокаженного. И это в лучшем случае, а скорее всего поймали бы и сожгли. Твоя непоколебимая верность английскому королю нуждалась в объяснении, и я его дал. Превратив меня в проклятого лазутчика, человека без чести и совести. Господи Иисусе, как ты мог?» Хивил ожидал такой реакции и пожал плечами. Рианон была не столь выдержана. «Я столько наслушалась про честь, что на всю жизнь хватит. Разве есть честь в изгнании, Ранульф?» Рыцарь в изумлении обратился на жену. «Ты знала о выходке Хивила и одобрила ее?» «Да, знала и одобрила, более чем одобрила. Я без меры благодарна ему. Меня пугало только то, что придется рассказать все тебе, потому как знала, ты никогда не поймешь. Ты очень хороший, достойный человек, Ранульф, но в некоторых вещах слепец хуже меня». Ранульфа смутила эта вспышка. Ссоры между ними случались столь редко и проходили так сдержанно, что он считал Рианон неспособной на настоящую ярость. После страстей и бурь, пережитых во время связи с непредсказуемой, своенравной Аннорой, рыцарь упивался покоем, обретенным в браке с Рианон, а теперь понял, что этот мир был ложным, купленным ценой уступок ее совести. Снова и снова супруга без колебаний поддерживала его, все понимала, принимала таким, какой он есть, чего Аннора никогда не делала. Рианон подавляла свои страхи и недовольства, всегда сначала думала о нуждах мужа, даже если ценой спасения его чести станет изгнание из столь горячо любимой родной страны. Вскочив, Ранульф подошел к жене и обнял ее. «Извини, любимая», — прошептал он, — «мне так жаль, ты была права, а я круглый дурак». Рианон энергично затрясла головой. «Нет, ничего подобного. Если наши сыновья вырастут хотя бы в половину такими же храбрыми и преданными, им очень повезет, а я буду очень счастлива». Она хотела добавить что-то еще, но не смогла, потому что Ранульф поцеловал ее. Хивил выждал, пока супруги наобнимаются вдоволь. «Я вполне могу обойтись без таких нежностей, но думаю, что тоже заслуживаю извинений, а?» — сказал он. Ранульф поглядел на друга поверх плеча супруги и улыбнулся. «Полагаю, что так, если честно. Твоя идея была великолепна. Со скидкой на ее коварство, конечно. Меня не удивляет, что все соседи поверили, ведь ты кого хочешь убедишь, Хивал. Но как хоть на минуту представить, что дядя Родри способен заподозрить меня в таком двурушничестве? А Гилберт и Эллери, они же слишком хорошо знают меня». «На это я могу дать ответ», — вмешалась Рианнон. «Они поверили, потому что хотели верить, потому что им надо было верить. Эллери и Гилберт любят тебя настолько сильно, что оказались способны перешагнуть через сомнения». «Для разнообразия тебе стоило бы взглянуть на лица моих братцев, Давида и Родри, которые тебя не любят», — ухмыльнулся воспоминанию принц. «Они-то уже готовились публично вздернуть тебя при первой возможности. Парни побежали к отцу в надежде найти опровержение моим словам и остолбенели, услышав из уст Авейна, что это правда». «Король так сказал?» — изумленно спросил Ранульф. «Выходит, ты у него в большем фаворе, чем я думал». Но почти тут же его оживление спало. «Думаю, мне стоит быть благодарным за то, что ты попытался сделать ради меня». Принц скинул бровь. «Попытался? Мне сдается, что план мой увенчался блестящим успехом, если позволишь так выразиться». «Можно, если бы не расправа над заложниками?» — кивнул Ранульф. «Считай, что мой отец винит тебя за это. Его сыновья никогда больше не увидят света солнца по вине английского короля, которому я прихожу с дядей. Но ты еще и единственный человек, вступившийся за заложников. Лишь один голос возвысился против казни, и это был твой голос». Ранульф испытующе посмотрел на принца, и от внезапно охватившей его надежды сердце забилось быстрее. «Не клонишь ли ты к тому, что лорд Авейн намерен позволить мне остаться в его владениях? Он сказал, что слова редко стоят дороже крови, но применительно к Честеру это тот самый случай. Можешь жить в Гвинеде до конца своих дней, и никто не оспорит твоего права находиться здесь и называться валлийцем. Вот как сказал мой отец». Ранульф судорожно вздохнул и кинулся к Рианнон. Та с жаром заключила его в объятия, но в глазах у нее стояли слезы. Она знала, что события в Честере причинили ее мужу серьезную рану из тех, шрамы от которых остаются на душе на всю жизнь. Со стен Честерского замка Генрих наблюдал, как терпит крах его валлийская компания. Флот из Дублина наконец прибыл и бросил якоря в излучине реки Ди. Всякий раз, когда взгляд короля падал на это разношерстное собрание кораблей, в нем снова вспыхивал гнев, угли которого тлели со времен вынужденного отступления из Бервинских гор. Он договаривался о галерах, но некоторые из судов представляли собой когги. Вместо настоящих боевых кораблей ему предстояло разорять Валлийское побережье на пузатых торговых посудинах. Но и это еще не все. «Тебе хоть раз в жизни доводилось видеть более жалкий флот?» — спросил Генрих у молодого графа Честерского. «Снасти провисшие, паруса порваны, весел не хватает. Чудо, что эти корыта не пошли камнем на дно еще в Дублинской гавани. Любому, кто решит ступить на их палубу, не мешает научиться ходить по воде или же причаститься перед встречей с Всевышним». Гуга нервно переминался. Ему хотелось сказать что-то утешительное или подать надежду, но покачивающаяся на водах реки суровая реальность окорачивала. Один из кораблей приткнулся к илистому берегу, чтобы залатать течь, и команда спешила закончить ремонт до начала прилива. У борта другого судна колыхался плот, расположившиеся на нем несколько матросов конопатили разошедшиеся швы пахучей смесью из смолы и мха. Гуга пришлось признать, что зрелище печальное. Стараясь найти хоть какую-нибудь зацепку, молодой граф робко напомнил, что корабли попали у ирландских берегов в жестокую бурю. «Но стоит их починить, и они еще смогут причинить много вреда валлийцам». Советники короля скривились, но, вопреки их ожиданиям, со стороны Генриха взрыва не последовало. В конце концов, этот бестолковый юнец являлся сыном его любимой кузины Мод, поэтому король обошелся лишь колючей шуткой. «Угу, есть шанс, что валлийцы передохнут со смеху», завидев эту великую армаду. Гуга не разделял интересы Генриха к чужим языкам и не вполне понимал, что значит слово «армада», но предпочел не спрашивать. Он все больше убеждался в том, как трудно принимать у себя короля. Тот поселился в Честерском замке в ожидании флота, и теперь Гуга надеялся, что венценосный родич вернется в Шотвик, где стояла лагерем армия. Он всегда восхищался Генрихом, но в последние дни характер у короля сделался особенно вспыльчивым, и нарваться на приступ гнева стало слишком легко.